Наши либеральные бюрократы. Костя должен возглавить всю работу по реформе. Но кто будет помогать Косте? Ведь сановники отца сплошь ретрограды. Их именуют потерянным поколением. От них нечего ждать. И вправду нечего ждать, пока не приказал царь. И вот царь приказал. И тотчас образуется кружок либеральных бюрократов, готовых осуществлять реформы. Оказывается, многие николаевские сановники просто мечтали стать либералами. Только прежний государь не позволял. Новый позволил, и тотчас стали. Все так, как случится в России во времена Горбачева. И старый вельможа Ланской, назначенный министром внутренних дел, и ненавидевший прежде идею отмены крепостного права граф Ростовцев, и генерал-губернатор Петербурга князь Суворов, и даже шеф третьего отделения князь Василий Долгоруков, все они теперь либеральные бюрократы. Либералами быть теперь модно, ибо так хочет царь. Но вместе с либералами по приказанию появляются либералы по призванию. В салоне великой княгини Елены Павловны исправно появляются братья Милютины. Их предок был истопником в царском дворце. При дворе язвят, что его обязанностью было растопить камин на ночь, а потом почесать пятки, любившей это перед сном, императрице Анне Иоанновне и ее любовнику Эрнсту Берону, почивавшему часто с императрицей. И вот теперь, в середине XIX века, потомки истопника, ставшие важными сановниками, главные деятели грядущих реформ. Но кровь истопника играет. И блестящий чиновник Министерства внутренних дел Николай Милютин произносит в салоне великой княгини страстные монологи о жадном дворянстве, не желающем понимать нужды своей страны.